Белые-белые стены, серая безликая офисная мебель, стол со стеклянной крышкой, кресло на колесиках. Огромное от пола до потолка окно. Постер на стене, перекрещенные серо-бело-лиловые полосы в металлической рамке. Журчащий кулер у дверей. Было очень тихо, и именно из-за этой непривычной тишины Эва не сразу узнала рабочий кабинет матери. Таким он мог быть только в выходной день. Впрочем, у сеньоры Нана Карейра никогда не было выходных. Открылась дверь, вошла мать. В своем лавандовом костюме, белой блузке, туфлях на шпильках с прической из черных выпрямленных волос, уложенных волосок к волоску с айфоном в руках. Подойдя к столу, привычно положила гаджет так, чтобы видеть экран. Села, взглянула на дочь. «Ну как, было весело, Эвинье?» Эва молчала. «Надеюсь, теперь, когда ты все увидела своими глазами, ты успокоишься?» «Я не понимаю тебя», — осторожно сказала Эва. За годы жизни с матерью она научилась прятать свои эмоции и сейчас старалась, чтобы голос ее звучал ровно. «Я и так спокойна». «Да? Зачем же ты полезла в этот балаган?» «Зачем ты скрывала от меня мою семью?» Вопросом на вопрос ответила Эва. Мать молча смотрела на нее темными, холодными глазами. Эва не отводила взгляда. И сама не понимала, почему ей больше не страшно. «Твоя семья — это я и отец», — не повышая тона, сказала мать. «А моя тетя, мои братья, моя сестра?» «Послушай, Эва, ты умная девочка. Я это знаю с твоего рождения». Мать вытащила сигареты, не спеша прикурила, затянулась, глядя в окно. «Все, что я делала только ради твоего блага. У тебя было все для того, чтобы ты была счастлива. Ты училась в престижной школе, ездила в Америку и Европу. Тебе покупали все, что ты хотела. Тебе даже не мешали заниматься чепухой с красками. У тебя впереди блестящее будущее, карьера, деньги. С твоим умом и моей помощью ты легко достигнешь успеха. И я не могу понять, почему. Я тебе очень благодарна», — повысив голос, оборвала ее Эва. В глазах матери мелькнуло изумление. Никогда прежде дочь не решалась перебить ее. «Но я хочу знать, почему я не была знакома со своей тетей и ее детьми? Между прочим, половина из них твои. Как так вышло?» «Боюсь, что это не твое дело», — спокойно сообщила мать. «Но ты права. Лучше я тебе расскажу все, как было. Я, а не это отребье, которое ты зовешь своими братьями. Видишь ли, есть женщины, которым вовсе не нужно рожать детей». «Это ты?» «Это моя сестра Жанаина. Яманжа, если тебе так угодно». По тонким губам Нана скользнула брезгливая улыбка. «Дети ей, к сожалению, совершенно не даются. Таким набитым дурам, как она, лучше вообще делать аборты. Впрочем, у нее лишь два сына. Старший — этот армейский обрубок Агун. Что ты в нем нашла привлекательного, не понимаю. Ограниченный, тупой, озлобленный наемный убийца. Он не всегда был таким». Эва из последних сил держала бесстрастный тон. «Вспомни, он хотел учиться, но отец...» «Учиться? Агун?» Дона Нана расхохоталась так, что уронила сигарету. И Эва, никогда прежде не видевшая мать смеющейся, испугалась по-настоящему. «Я знаю, девочка моя, что он наврал тебе недавно. Поверь, все это не так. Учиться Агун никогда не собирался. У него не хватало для этого мозгов. Спроси у него или Жанаины, когда ей надоест жалеть себя за закрытыми дверями, каких трудов ему стоило окончить обычную школу. Нет, Эвинья, никакой университет Агуну не был нужен. Там была замешана какая-то девчонка. Самая обычная негритянка с круглым задом, вот и все. То ли она вляпалась в грязную историю, то ли просто захотела поехать на каникулы в Рио или Сан-Паулу. Нет-нет, кажется, у них все было всерьез, и парень хотел даже жениться. Но как можно жениться, если некуда привести жену, и даже нормальной работы нет? И я ему просто сказала: «Ты? Так это сделала ты?» «Еще не хватало мне отвлекать твоего отца на такие глупости», — раздраженно пожала мать плечами. «Я тогда была его секретаршей и обязана была отвечать и за его распорядок дня, и за встречи, и за звонки, и за то, чтобы никто его не беспокоил. Да, да. Таких, знаешь ли, было очень много. Тех, кто считал, что раз у Дона Каррера есть деньги, то он должен ими поделиться. Тем, кто сам не способен заработать ни копейки, почему-то всегда хочется чужих денег. Да, я вышла к этому парню и сказала, что на свою свадьбу и семейную жизнь мужчина должен заработать сам. И я уверена, отец повторил бы ему то же самое. Но его в тот день не было в городе, и... «Ты слишком много на себя взяла, мама». «Не более, чем имела право взять», — заверила Нана, и Эва видела мать совершенно искренно. «Я отгораживала твоего отца от волнений, связанных с Джанаиной и ее выродками». «Это был его сын». «Мальчик не удался», — отчеканила Нана. «Изменить его было нельзя, он ушел в армию, затем в военную полицию. Что ж, вероятно, там ему самое место». «А та девушка? Что с ней стало?» «Понятия не имею». Нана, прищурившись, смотрела в лицо дочери. «Ну, и почему у тебя трясутся губки? Заметь, я говорю чистую правду, в отличие от Агуна, которому эту правду стыдно было открыть младшей сестренке». Мать с таким нескрываемым сарказмом произнесла последние слова, что Эва почувствовала мурашки на спине. «Прошло 15 лет, а он все не может понять, что отец не обязан был водить его по жизни за ручку». «Ты не стала водить ни Абалу, ни Мары», — в полголоса сказала Эва. «Ты просто бросила их обоих». «Не смей оскорблять меня, девчонка!» Холодные глаза матери сузились. «Я поступила так с полного согласия твоего отца. Уже-то были наши с ним дети. И он имел право обойтись с ними так, как считал нужным. Абалу родился беспомощным уродом. Я убеждена, что таким нечего делать на земле». «Но это ведь был твой ребенок, Эвинья!» «Тогда это был просто покрытый язвами котенок с тонкими кривыми ножками. И милосерднее всего было дать ему умереть», — отрезала мать. «Такие, как он, если выживают, мучаются всю жизнь и мучают других. Ну-ка, вспомни, как он обошелся с Ашун. Я знаю, он хотел ее до смерти, бедный мальчик, с того самого дня, как Шанго привел ее в дом. Да, они все ее хотели». «Девчонка в самом деле хороша, но она любила своего бандита и, к ее чести, надо сказать, даже не смотрела в сторону других, тем более его братьев. И Абалу при первой же возможности». «Подлое, злобное, изуродованное создание. Испортить проклятием божественную красоту женщины, которая сторонится его. Да еще прикрыть это высокой целью, мол, он всего лишь отомстил за страдания оба, хотя Эшу был прав». Оба сама во всем виновата, а таких, как она, все и всегда вытирают ноги. «Ты ее вышвырнула из дому. Я не терплю неблагодарности», — сухо сказала мать. «И еще больше не терплю глупости. Что, собственно, я сделала не так? Оба хотела уйти из дома, и я ее отпустила. Разумеется, мне было жаль, что все мои усилия пропали даром. Из этой коровы ничего не вышло. Рыдать над грязной плитой, брошенная мужем, может любая дура». «Ничего интересного в этом нет. Оба получают сейчас по заслугам. И, между прочим, было очень забавно наблюдать, как Ашун и этот мерзавец Ишу разыграли ее». «Это был не розыгрыш, а неудачная шутка. Они очень жалели об этом». «Кто жалел? Эшу?» Мать с притворной усталостью взялась за виски. «Винья, в твои годы пора уметь разбираться в людях». «Эшу делает только то, что ему выгодно, и за что ему не придется отвечать. Надо признать, способности у парня имеются. Но голова абсолютно пустая, и не мудрено». «Мара, кажется, получился у тебя довольно удачным, не так ли?» В тон матери спросила Эва. «Он умен, он блестяще учился, он мог оправдать твои надежды». «Он их не оправдал». «Зачем же ты отдала его в интернат?» «Да именно за этим». Мать, наконец, рассердилась. «Затем, что, учась дома, он никогда не смог бы стать тем, что он есть. Это ваша Ремедиос. Очень мало чего стоит, должна тебе сказать. Живопись теперь делается в компьютере. Это новые программы, новые технологии, компьютерная графика и дизайн. 18 лет назад это все только начиналось. Единственный достойный факультет был в Сан-Паулу, и я сделала все, чтобы отправить сына туда». И забыла о нем. «Это он обо мне забыл!» Без особого огорчения призналась Нана. «Я приехала к нему однажды. Между прочим, ты представить себе не можешь, чего мне это стоило. На все выходные бросить дела, перекроить расписание, найти окно. Но я тоже не все на свете могу, знаешь ли. Во всяком случае, эти разговоры об искусстве мне скучны, а притворяться в мои годы смешно. Я видела, что Маре не о чем со мной разговаривать. Раз так, зачем тратить время? Я оплачивала обучение, переводила ему столько денег, сколько требовалось. Он ни в чем не нуждался, и... Почему же Наи не нашлось, о чем с ним поговорить? Потому что эта сучка готова была на все, чтобы сманить моих детей. С нескрываемой ненавистью выговорила мать. Всегда изображала из себя святую мать семейства. А, женаина, а, сама доброта, а, сколько у нее детей, она живет только ради них. Наша мать носила с ней, как курица с яйцом. За что она ее любила, непонятно. Я, а не она, пробивалась в жизни, как могла. Я училась, шла напролом, не спала ночами, делала подлости, да, да, и хотя бы не стесняясь в этом признаться. Я знала, что буду жить так, как я хочу. Гордиться своей жизнью, ни у кого ничего не просить. И дети мои вырастут успешными людьми, а не отбросами на улицах Баии. А Жанаина всю жизнь торговала безделушками для туристов и скакала на макумбе. Нечего сказать, прекрасное занятие для умной и достойной сеньоры. Посмотри на ее детей. Что из них вышло путного? Агун — это тупая армейская сошка. Шанго — уголовник, бандит, сутенер. А Шоси — торговец наркотиками, пляжный кот, чебунга. Ишу — это совсем уже... Бррр. Это же самое худшее, что может получиться у женщины. Таких детей надо стыдиться, как венерической болезни. Любить их значит любить собственную беспомощность, некомпетентность, лень, глупость. Ты не согласна со мной? Эва молчала, и мать торжествующе продолжала. А что же мои дети? Ты говоришь, я всех их бросила. Но почему же из них выросли достойные люди? Маре — знаменитый художник. Его рвут на части издательства «Рио» и «Сан-Паулу». Балу — айтишник от бога. Он ведь начал зарабатывать еще раньше брата. Мозг у него золотой. Это мои гены. Ты — потрясающе умна, и твоя карьера будет невероятной. Я все для этого сделаю. Если ты, конечно, вытравишь из себя эту идиотскую сентиментальность. Ты вся в мою покойную мать. «Какая досада, правда?» — задумчиво спросила Эва. «Ужасная!» — не почувствовала иронии Нана. Взяла новую сигарету, аккуратно прикурила от блестящей зиппа. «Единственное, чего я не могу понять, зачем ты связалась с ними? Ты умна, и это не комплимент, а факт. Ты не могла не увидеть, что это за шваль. Ну, допустим, Ашун смогла произвести на тебя впечатление, она это умеет. Но ведь по Ишу все сразу было понятно, и тем более по этой дуре оба. Почему ты так легко позволила использовать себя, девочка моя?» «Это моя сестра и мой брат». «Пф, брат? Сестра? Почему же они появились лишь тогда, когда им что-то от тебя понадобилось? Где они были до сих пор? Ты не задавала себе этот вопрос?» С ласковым ехидством спросила мать. «Они не появлялись, потому что ты этого не хотела», — так сказала бабушка. «Бабушка?» «Ох уж наша мать! Ты можешь себе представить человека, способного запретить что-то Ишу? Или этому извращенцу Шанго?» Эва молчала, глядя через плечо матери в синее окно. Стараясь не тревожить поднявшийся в горле комок, спросила. «Это ведь ты недавно рассказала Жанаине про Агуна, о том, что он приходил к отцу просить денег 15 лет назад?» «Да». Сказать это вслух стоило, хотя бы для того, чтобы увидеть, как с идеально накрашенного лица матери сбегает торжествующая маска. Впрочем, Дона Каррера не была бы самой собой, если бы позволила чувствам задержаться на лице дольше 2 секунд. «Прекрасно, моя девочка, ты еще умнее, чем я думала. Когда ты это поняла?» «Когда разговаривала с ним. Он сказал, что Жанаине стало все известно в ту ночь, когда Шанго... «Трахнул собственную мать?» С удовольствием выговорив вульгарное слово, закончила Нана. «Именно», — подтвердила Эва. «Это было в пятницу, под утро. Ты разговаривала на кухне по телефону, я проснулась и услышала... Ты подслушивала мой разговор с сестрой? Любая информация полезна, не так ли? Пожала плечами Эва. Ты кричала. Сейчас, дай вспомнить. Ты родила себе дерьмо и собрала в свой подол чужое. Они все подонки. Твой старший сын еще 15 лет назад приходил побираться к отцу за твоей спиной. Если ты об этом не знала, то теперь будешь знать. И что-то еще, что я забыла. Браво, браво. Не меняясь в лице, повторила мать. Глаза ее светились ледяным, мертвенным блеском, напомнив Эве об аджагунах. «У тебя отличная память, Винья. Кажется, именно это я и говорила. Неужто после этого Женаина переосмыслила свою жизнь и, наконец-то, сняла розовые очки?» «Боюсь поверить. Впрочем, лучше поздно, чем никогда». Эва встала. Подошла к окну, за которым был виден порт. Глядя на белоснежный американский лайнер, входящий в акваторию, сказала: «Ведь это ты рассказала ей о том, что Абалу изуродовала Шун и что Ашоси снова связался с наркотиками, и о том, что деньги на это дал ему Мара. Тебе хотелось добить сестру, не так ли?» Это уже был чистой воды блеф, но по молчанию матери Эва поняла, что не ошиблась. И, не оборачиваясь, продолжала: «Ты подрезала Женаине последнюю жилу. Она не могла вынести столько боли сразу. Это было уже невыносимо». «Перестань говорить языком из сериалов», — скривилась мать. «Я сказала ей только правду и ничего, кроме правды. А что еще я должна была говорить, если Женаина впервые за 15 лет позвонила родной сестре, вся в слезах, рыдая и захлебываясь, как последняя истеричка? Я, знаешь ли, не сливной бачок для чужих соплей, и мне вовсе не хотелось тратить свое время на ее вопли и причитания, да еще среди ночи, когда я банально хочу спать и имею на это право. В конце концов, Женаина сама этого хотела и получила по заслугам, и даже не смогла выдержать удар. Заперлась, закрылась, оставьте меня все, кидания, бросания. Тьфу, мерзость какая!» И все сразу пошло наперекос. «Аджагуны начали появляться из-за этого?» «Аджагуны получили свободу, потому что Ишу не мог больше справляться с ними». Мать, казалось, взяла себя в руки и снова сделалась иронически спокойной. «И не может до сих пор. И заметь, вся эта тупоголовая банда до сих пор не спросила его, почему. Яманджа никогда не отвечала за запертые двери. Она никогда не сдерживала аджагунов и прочую нечисть. Это епархия Ишу. Почему Агун не способен это сообразить? Не вышибли же ему в фавелах Рио последние мозги?» «Я не понимаю, что ты хочешь сказать», — пробормотала Эва. Теперь ей на самом деле стало страшно. Мать вздохнула, тщательно загасила сигарету в стеклянной пепельнице, подняла на Эву темные холодные глаза. «Подумай, моя Эвинья, у тебя хватит ума все понять. И постарайся прекратить это ненужное тебе знакомство. Ты, я думаю, уже сама видишь, чего стоит все это отребье. Они ничего не смогут тебе дать. Ничего полезного от этого общения ты не получишь. Боюсь, только потеряешь. Кажется, Шанго уже пытался оказывать тебе знаки внимания. Хотя, может быть, тебе понравилось? Что ж, вполне можешь стать его четвертой женой. Кастинг продолжается. Однако времени у меня больше нет. Поступай, как знаешь, ты взрослая. Но прежде, умоляю тебя, сложи, наконец, 2 и 2. И спроси у этого поганца Ишу, почему он не может спать уже третью ночь». «У Ишу, но...» Мать встала, оправила юбку, взяла со стола пачку сигарет, айфон и зажигалку и, не оглядываясь, ушла за белую гладкую дверь. «А теперь еще и дождь этот, невесть когда кончится. Приведите вы малышку в чувство, пусть разберется. Мара, может, ты попробуешь? Твоя Ше подойдет». «Не надо, это просто сон. Она сейчас очнется». Эва открыла глаза. Над ней были деревянные балки бабушкиной веранды. Она лежала в гамаке, прикрытая черной курткой Агуна, закрывающей ее от плеч до пяток. Пахло сыростью. В саду шелестел дождь. Блеклое серое небо, поникшие листья питангир, куруру не пела. Первым Эва увидела Абалу. Брат сидел рядом в своем кресле, смотрел ей в лицо большими печальными глазами. В руках Абалу была дымящаяся кружка. «Ты пришла в себя, малышка? Выпей!» Выбраться из-под куртки было холодно. Стуча зубами, Эва кое-как уселась в гамаке, взяла в ладони горячую кружку и, обжигаясь, принялась пить. Это оказался не кофе, а незнакомый густо-зеленый травяной настой с горьким запахом. Впрочем, довольно приятный на вкус. Допив до конца, Эва почувствовала, что озноб подпускает ее. И тут в памяти разом вздернулось все. И кружка, выскользнув из ее рук, покатилась по деревянному влажному полу веранды. «Абалу, а где все наши? Эшу, Агуна, Шоси, Шанго. Все живы?» «Разумеется, малышка», — усмехнулся Абалу. «Все живы и все здесь». «Но почему тогда...» Эва осеклась. Взглянула на серую стену дождя, на грустное лицо брата, шепотом спросила. «У нас ничего не вышло, да? А джагуны вернулись?» Абалу неопределенно пожал плечами, отвернулся. Вконец встревоженная Эва принялась выбираться из гамака. Они все были здесь. Агун, Эшу и Ашоси расположились за столом. Маре сидел на полу рядом с Ашун, одетый в новое ярко-лимонное платье, но заплаканный. Янса устроилась у дальней стены. Перед ней на старой футболке лежал разобранный автомат, и мулатка молча сосредоточенно протирала масляной тряпкой каждую его деталь. Даже оба была сейчас не на кухне, а здесь. Стояла в дверях, вытирая руки неизменным полотенцем. Недоставало только Шанго. Никто не разговаривал, и Эва, переводя взгляд с одного хмурого лица на другое, не решалась задать вопрос. Агун взглянул на нее через стол, отвернулся. Медленно выговорил, глядя на стену дождя. «Не пугайся так, малышка. Проблема пока решена, но это ненадолго». «Но почему?» — шепотом спросила Эва. Ей в голову не приходило, что после битвы, на которую возлагались такие надежды, может еще что-то пойти не так. Ведь мы сражались, и они, аджагуны, ушли. «Они уходят и возвращаются», — устало пояснила Янса, с лязгом опуская на тряпку жирный от масла приклад. «Беда в том, что они отступили в океан. Никто из нас не может добить их там. Никто, кроме Яманджи. А Яманджа так и не пришла». «Она не спустилась на Макумбу. Она не явилась на битву», — хрипло сказал Агун. «Она не хочет видеть никого из нас, и я не знаю, что теперь делать». Над верандой повисло тяжелое молчание, которое внезапно разорвал звук заведенного двигателя. Агун резко поднял голову. «Это еще что такое? У него здесь машина? Откуда она взялась?» «Я подогнал», — отозвался Эшу. Старший брат медленно повернулся к нему, и некоторое время можно было гадать, ожидает Эшу страшная насильственная смерть или все же пронесет. Но Агун, так ничего и не сказав, высунулся с веранды прямо под дождь и заорал, спугнув стайку птиц с мангового дерева. «Шанго!» «Бесполезно», — пробормотала Янса со щелчком, загоняя затвор автомата на место. «Он сейчас валит». Агун решительно начал выбираться из-за стола. Он уже протянул руку за ключами от своего джипа, которые вместе с узким ключом от Тойоты Янса лежали в керамической миске с отбитым краем. Но в это время шум двигателя стих. Через минуту на веранду поднялся совершенно мокрый Шанго. Эва увидела, что за ремень его джинсов заткнут пистолет, которого она раньше не видела. Ручейки воды сбегали по лицу Шанго. Красная футболка с белым зигзагом молнии на груди облепила плечи и торс. Эва невольно подумала, сколько же времени Шанго пробыл в саду под дождем. «Не держи оружие под водой, идиот!» — нервно сказала Янса. Шанго прикрыл мокрый пистолет мокрым краем футболки. «Агун, я уезжаю», — объявил он. «Я больше не нужен здесь». «Уезжаешь?» Не меняясь в лице, переспросил Агун. «Я сделал все, что мог», — В голосе Шанго появилась угроза. «Ты же не будешь спорить?» «Но еще ничего не кончено!» Агун подошел к нему. Теперь брызги дождя мочили и его футболку. «Ты сам все видел и знаешь. Тебе надо ехать к матери». «Мне?» — очень тихо переспросил Шанго. «Мне? Сейчас?» «Что тебя удивляет?» Наступившую тишину можно было свободно резать ножом. Все взгляды были прикованы к окаменелой физиономии Шанго. Только Ишу смотрел в стол, слегка постукивая пальцами по соломенной скатерти, и лица его Эва не видела. «Я должна о чем-то спросить Ишу», — вдруг вспомнила она. «Но о чем же? О чем?» «Я не поеду», — чуть слышно сказал Шанго, по его лицу пробежала судорога. «Не поеду». «Что?» — одними губами спросил Агун. Его брат сделал шаг назад и вдруг, оскалившись, выдернул пистолет из-за ремня. «Я не поеду, говорю тебе!» Пистолет взлетел к мокрой курчавой голове Шанго. «Я сделаю это, клянусь, не веришь?» «Верю», — буднично сказал Агун, возвращаясь за стол. «Я бы тоже это сделал». Шанго следил за братом глазами, не опуская пистолета. Не глядя, прорычал в сторону. «Янса, шлюха, назад! Я все вижу! А шо сисять, я никого не трону! Но я не поеду туда!» «Ясно вам? Нет. Ишу, какого черта ты не можешь загнать на место аджагунов? Почему их столько? Почему они такие наглые? Ты же всегда неплохо управлялся. Что происходит? Что с тобой, малыш? Не высыпаешься ты, что ли?» И тут словно вспышка сверкнула в голове Эвы, и она, повернувшись к столу, срывающимся от страха шепотом спросила. «Ишу, почему ты не можешь спать? Почему ты не спишь уже четвертый день? Почему?» И еще одна догадка резанула по сердцу, и Эва закончила уже совсем чуть слышно. «Почему ты не можешь подойти к морю с того дня, как Женаина?» Страшный треск не дал ей закончить. Это Ишу вскочила, прокинув стул. Лишь на мгновение Эва встретилась с ним глазами, поймала полный ужаса и отчаяния взгляд. А затем красно-черная молния пронеслась через всю веранду и вылетела под дождь. Мельком Эва увидела ошеломленное лицо Ашоси, недоумевающее Агуна. Ашун сидела, поднеся ладони ко рту с круглыми от страха глазами. Янса словно окаменела с автоматом в руках. Оба стояла, зажмурившись, и губы ее тряслись. Мгновение на веранде было тихо, а затем к столу метнулся Шанго. Его огромная рука сгребла из керамической миски ключи от обеих машин и мощным броском отправила их далеко в сад. И Шанго кинулся прочь. «Постой!» — закричала Эва, выбегая за ним. «Шанго, постой!» Шанго уже сидел в машине, огромном джипе с красно-белыми зигзагами на дверцах. Джип уже трогался с места, когда Эва рванула дверцу и в последний момент успела вскочить на переднее сиденье рядом с братом. Тот, казалось, даже не заметил этого. Утопил в пол педаль газа, и внедорожник, дернувшись как живой, вылетел на дорогу, в конце которой едва виднелась точка мотоцикла. Джип мчался по мокрой трассе в город. Его заносило на поворотах, отчаянно визжали покрышки. Редкие встречные машины сигналя шарахались к обочине. Эва сидела, накрепко зажмурившись. Ее мотало по сиденью, но она так и не решилась нащупать ремень и пристегнуться. Обезумевшее сердце колотилось, казалось, где-то в горле, не давая дышать. Изредка она взглядывала на грубый, словно наспех выбитый молотком из куска антрацита профиль Шанго, и от страха снова закрывала глаза. «Зачем? Зачем я погналась за ним? Что я смогу? Удержать его? Но как? Кто удержит его после такого? Господи! Где же Агун, Ашоси, Янса? Может быть, хоть они?» Но в глубине души Эва понимала. Ни Агуну, ни остальным не остановить сейчас Шанго, повелителя молний. «Шанго!» — решилась, наконец, она открыть рот. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста!» Он даже не повернул головы. И до самого конца пути Эва молчала. Молчала, когда впереди на прямой дороге замелькал, приближаясь, знакомый мотоцикл. Молчала, когда Шанго выжал до предела педаль газа, и джип полетел, как ракета. Молчала, когда мотоцикл Ишу занесло, и он на всем ходу вылетел на обочину в трех шагах от пустынного, заштрихованного дождем пляжа. Шанго еле успел затормозить. Джип налетел прямо на мотоцикл, подмяв его под свой бампер, но Ишу уже не было на нем. Он во все лопатки, увязая в песке, летел через пляж. Шанго, выскочив из машины и на ходу выдергивая из-за ремня пистолет, помчался следом. Эва сбросила шлепанцы, задрала подол платья и босиком кинулась вдогонку. Впоследствии Эва так и не смогла понять, как ей удалось догнать несущегося словно гаубичный снаряд Шанго, но она успела вовремя. И в тот миг, когда Ишу, споткнувшись, упал, и Шанго, коротко щелкнув предохранителем, скинул пистолет, Эва прыгнула на спину старшего брата. Кричать она не могла. Голос пропал от ужаса. У нее получилось только, задыхаясь, жалобно прошептать: «Шанго, ради твоей матери, ради вашей матери, ты не убьешь своего брата!» Выстрел все-таки грянул, далеко разлетевшись по воде. Но Эва уже знала: пуля летит не в голову скорчившегося на песке Ишу. Шанго уронил пистолет. Эва, разжав руки, соскользнула на песок. И тут же рядом с ней рухнул на колени Шанго. Она увидела его запрокинутое серое лицо. «Шанго! Шанго, все, ради бога, все! Успокойся! Все позади, все закончилось! Ты этого не делал! Ты не оскорблял мать! Это не ты! Понимаешь? Успокойся, все хорошо! Это был не ты!» Шанго не отвечал. Его била крупная дрожь. Из полусомкнутых губ вырывались короткие отрывистые всхлипы. По лицу бежали капли дождя. Он замолотил по песку огромными кулаками, замотал головой, словно пытаясь сорвать с себя что-то. Эву обдало водопадом брызг. Наконец, сквозь зубы Шанго вырвался сдавленный рык, перешедший в хриплое, протяжное рыдание. Неловко отбросив ногой пистолет, Эва села на песок рядом с братом, обняла его широченные плечи, притянула Шанго к себе, и он взвыл, содрогаясь всем телом в ее объятиях. С полосы гальки, приподнявшись на локте, на них безмолвно смотрел Ишу. Эва не знала, сколько времени она и Шанго просидели рядом на холодном песке. Дождь не переставал. От сырости девушку уже начало знобить, и она тщетно натягивала на колени промокший насквозь подол платья. Шанго же ничего не замечал. Он сидел неподвижно, до боли сжимая руку сестры. Улыбался, запрокинув к небу мокрое от слез и дождя лицо. Эта слабая улыбка настолько не шла к его грубой, изуродованной недавними побоями физиономии, что Эва боялась на него смотреть. Боялась она и обернуться на Ишу, который, она слышала, никуда не ушел. Минута шла за минутой, пустынный пляж заливало дождем, а они втроем сидели под этой хлещущей сетью и молчали. И Эва подпрыгнула от неожиданности, когда над берегом раздался звонкий и радостный крик. «Шанго! Шанго!» Ашун, легкая и тоненькая, неслась через пляж, и выбивавшиеся из узла волосы реяли за ней, словно хвост кометы. Едва услышав ее голос, Шанго вскочил и ждал, протянув ладони, забыв убрать с лица облегченную и недоверчивую улыбку. Ашун взлетела к нему на руки, прижалась всем телом, засмеялась, заплакала, обхватила курчавую голову Шанго, и они вдвоем повалились на песок. И Эва успела только увидеть, как мощные руки цвета горького шоколада срывают с ее подруги желтое платье. А на дороге над пляжем видна была крыша черного джипа, и Агун уже спускался по дорожке из камней. Вскочив, Эва пошла ему навстречу. «Все в порядке, малышка?» — отрывисто спросил он. «Сукин сын! Вот ведь сукин сын! Мы этот проклятый ключ от моего джипа искали битый час. Зачем ты за ним помчалась?» «Он мог убить». «Мог», — подтвердил Агун. «Еще как мог». «Все хорошо», — торопливо заверила Эва. «Все живы, Шанго и Ашун уже...» «Трахаются», — мрачно закончил Агун, покосившись туда, где скомканные и отброшенные лежали желтое платье и красно-белая футболка. «Вот на что у него всегда хватает сил, так это...» Наклонившись, он поднял с песка пистолет Шанго, осмотрел его, поморщился и сунул себе за ремень. Затем вытащил телефон. «Оба, перестань реветь, живы, говорят тебе. Шанго жив, и малышка жива. И этот тоже жив. Не знаю почему. Не могу спросить, Шанго занят?» «Нет, очень занят». «Нет, я не попробую. Потом, детка, клянусь тебе, потом. Я сейчас приеду. Так, передай кому-нибудь трубку». И зарычал уже совсем другим тоном. «Ашося, твою мать, сделай с ней что-нибудь. Возьми у Абалу таблетки, дай воды. Пусть Янца... ключи ищет до сих пор. Ну-ну. Все нормально, никто никого не убил». «Нет, это не я. Малышка все прекрасно разрулила». «Да, буду через полчаса». «Успокой оба, говорят тебе. Выкрутился опять этот гаденыш». Агун выключил телефон и посмотрел на сестру. «Поедем домой, Винья». «Поезжай», — помедлив сказала она. «Я, наверное, останусь». Она заметила, что Агун даже не взглянул в ту сторону, где на галечной полосе сидел Ишу. Но лицо его застыло. «Не знаю, что тут можно сделать». Повернувшись, он медленно пошел по песку к машине. Эва побежала следом. «Послушай, что стало с той девушкой?» «С какой?» Не оглядываясь, спросил брат. «С той, на которой ты хотел жениться, а вместо этого ушел в наемные войска». Агун остановился. Эва тут же пожалела о сказанном, увидев, как дрогнуло его лицо. «Кто тебе это сказал?» Ровным голосом спросил он. «Моя мать», — пробормотала Эва. «Это она рассказала обо всем Женаине. Я думала, ты сам догадаешься, ведь больше никто не хотел бы сделать вашей матери так больно. Это было в ту же ночь, когда Шанго, то есть Эшу...» Женаина была совсем одна и позвонила сестре, с которой не говорила много лет. Это была ошибка, моя мать никому не может помочь. Она даже никогда не пробовала и... Знаешь, наш отец даже не знал, что ты приходил к нему тогда». «Вот как?» Усмехнулся Агун. Он казался спокойным, но Эва видела, как дергается желвак на его разрубленной, узловатым шрамом скуле. «Вспомни, ты ведь не видел его в тот день. Не говорил с ним. К тебе вышла его секретарша, моя мать. А отца даже не было в Баие, и он ничего не знал». «Теперь это уже не важно», — после долгого молчания сказал Агун. «Я не буду мстить женщине». «Да. Все и не так уж плохо, в конце концов, вышло. Армия — это не конец света». «А та девушка? Ты разлюбил ее? Ты не искал ее потом?» «Эта девушка вышла замуж за моего брата», — пожал плечами Агун. «Глупо мне было вмешиваться, верно?» «Оба?» — одними губами спросила пораженная Эва. «Оба?» Агун не ответил ей и не обернулся. Медленно, увязая в песке, пошел к машине. Эва молча смотрела ему вслед. Она дожидалась, пока Агун сядет в джип и тронет его с места. Проводила глазами черную точку, носящуюся по шоссе. Поежилась, только сейчас осознав, что совсем озябла в насквозь промокшем платье. Подумала: «Пусть кончится этот дождь», и подняла руки. Тучи разошлись, выпустив из себя словно луч прожектора сияющее солнечное лезвие. Теплая волна света залила пляж, заиграла бликами на мокрой гальке, запрыгала на зазеленевших волнах. Голубой парус неба надулся над океаном, гоня последние растрепанные клочки облаков, и вечернее солнце окатило Эву с ног до головы, заставив задрожать от наслаждения. «Как тепло!» — простонала она, падая, как подкошенная, на песок. Только сейчас Эва почувствовала, как устала, как ноет после железных объятий Шанго каждая косточка, как слиплись от дождя, став похожими на овечью шерсть, волосы. Она сердито встряхнула кудряшки обеими руками. Покосилась на дальние камни, из-за которых по-прежнему раздавались смех, стоны и рычание. Аккуратно расправила на солнце желтое платье и красную футболку с белыми молниями. Улыбнулась, посмотрела на полосу гальки. Там уже не было Ишу. И Эва пошла по цепочке его следов, идущих берегом океана. Над головой ее пронзительно кричали чайки, и легкие волны бежали и бежали из зеленой глубины. Но они не могли дотянуться до глубоких, полных отчаяния следов. Ишу так и не подошел к воде. Он сидел на перевернутой лодке в самом конце пляжа. От его майки поднимался чуть заметный порог. На лопатках она уже была сухая. Эва, подойдя, примостилась у него за спиной и подставила лицо солнцу. Сидеть на ребристом, облепленном засохшими водорослями и ракушками боку лодки было неудобно. Но снова опускаться на песок не хотелось. Некоторое время они сидели, не разговаривая. Платье Эвы тоже начало исходить паром и понемногу отлипло от коленей и бедер. Было тихо, лишь крики чаек и чуть слышный шелест волн разбивали молчание. «Уходи!» — наконец послышался сорванный голос Ишу. «Уходи!» «Что ты будешь делать?» Он не ответил. Открыв глаза, Эва увидела, что Ишу по-прежнему сидит к ней спиной. «Я не могу уйти», — как можно мягче сказала она. «Ведь проблема осталась». «Я все решу сам». «Как?» Тишина. «Почему так вышло?» — решившись, спросила Эва. Она была уверена, что Ишу не ответит ей, но он ответил. «Потому что я был пьян. И Шанго тоже, но я сильнее. Мы сидели в тот вечер вдвоем у матери». Она была злая на нас обоих, из-за оба. Мы даже и соваться к ней не пробовали, знали. Ей нужно время. Мать всегда так. Сначала молчит, потом кричит. Проорётся и все. Мы хотели на утро. А пока достали кашасы, выпили. Шанго быстро вырубился. Я сначала тоже, но потом... Потом зашла луна, и я проснулся и поднялся наверх. «Эшу?» Очень осторожно спросила Эва. «Ты понимал, что делаешь?» «Я был пьян», — сдавленно повторил он. «Но я всегда этого хотел». «Хотел свою мать?» «Они нашли меня у церкви». Голос Ишу делался все тише, срывался в хриплый шепот, и Эва поневоле придвигалась ближе, чтобы слышать каждое слово. Они нашли меня 20 лет назад у церкви Розарио дос Претос. Агун и Шанго в ящике из-под орехов, замотанным в юбку. И я ту юбку уже обоссал сверху донизу, и Шанго не хотел брать меня на руки. Тогда Агун выкинул эту тряпку, завернул меня в свою майку, и они унесли меня домой к матери. И она сказала, что теперь у них будет еще один брат. И все. Она никогда не делала разницы между мной и ими. И лучше нее я никого не знал. Ни одной девки, ни одной шлюхи, никого. В 10 лет я уже знал, что никакая другая женщина никогда, никто не будет лучше нее. «Ишу, но это же...» «Я знаю», — рявкнул он, вдруг развернувшись к ней всем телом. И Эва, потеряв равновесие, съехала со скользкого бока лодки на песок. «Я все знаю. Не надо мне ничего говорить. Что ты мне скажешь такого, что я не знаю?» Ишу отвернулся. Эва осторожно поднялась на ноги. В горле стоял горький комок. «Никогда. Слышишь, никогда. Ни разу в жизни я ее не оскорбил. Ты мне веришь?» «Да». «Но я был пьян. И поднялся к ней, и я не знаю, понимаешь ли ты, я не знаю, что со мной сделалось. Что я, раньше не напивался, что ли? Да мы с Шанго... Бррр. Со мной что-то случилось, я даже не помню, что говорил ей. Она сперва смеялась, потом плакала. Кажется, уговаривала меня. Матерь Божья, я не помню, ничего не помню. Я даже не помню, как порвал на ней платье. Но я не дошел до конца, нет. Слава богу, пришел Шанго и выкинул меня оттуда. И мы с ним свалились с лестницы и подрались внизу. И Ашоси растащил нас и... Эшу не договорил. Опустил голову на скрещенные руки, застыл. Молчала и потрясенная Эва. Луч солнца сделался кроваво-красным, а тени вытянулись до самой воды, когда Эшу заговорил снова. Утром я проснулся и сразу вспомнил все и чуть не подох. Надо было, конечно, подняться к матери, но я не смог. Я не мог, понимаешь? Я хотел, клянусь, но было так страшно и паскудно. Шанго спал. Я его не мог даже растолкать. Он всегда так. После пьянки ничем не добудешься. Я боялся остаться и ушел. И встретил Ашоси и сказал, что... Ты сказал, что это сделал Шанго. Медленно закончила Эва. И Ашоси тебе поверил. И остальные поверили тоже. И сам Шанго поверил, потому что пьяным всегда делал страшные вещи и после ничего не мог вспомнить. Молчание Ишу подтвердило ее догадки. «На что же ты рассчитывал? Ведь сама же Наина знала, кто...» «Я ни на что не рассчитывал», — хрипло сказал Ишу. «Я просто хотел сдохнуть, и чтобы ничего этого не было. И чтобы меня тоже не было». Снова тишина. Крики чаек, шелест набегающих волн. Солнце падало за город на холмах. «Из-за этого ты не можешь войти в море?» «Да», — обреченно подтвердила Шу. «Мать не пускает меня». «И не можешь справиться с аджагунами?» «Да. Я не понимаю, почему этого так долго никто не замечал. Даже Янса, а она очень умная баба. Может, и сообразила бы, если б не эти выкрутасы Ашосы и Мары. Тоже вот вовремя умудрились, ублюдки». «Но почему же ты не спишь по ночам?» Эшу вдруг повернулся к ней. Это было лицо смертельно, безнадежно уставшего человека. Серые потрескавшиеся губы, опущенные дрожащие веки, белые, высохшие полоски от слез на щеках. «Спать. Сама бы попробовала». «Попробовала что?» Вместо ответа Ишу встал и дернул Эву за руку. Сумерки наступили внезапно, словно щелчком выключив солнце. Пляж потемнел. На нем по-прежнему не было ни одного человека. Довольно долгое время они молча шли по влажной полосе песка, и Эва даже испугалась, когда Ишу вдруг резко свернул от воды в сторону каменной гряды, который уже заливал лунный свет. И сама луна висела над океаном, ущербная, рыжая, насмешливо кривлящаяся. По воде бежала сияющая полоса, и Эве казалось, что вот-вот Яманджа появится на ней. В платье из морской пены, украшенном раковинами и водорослями, с распущенными волосами, по которым струится вода. Но лунная дорожка была пустой. Возле камней темнота была угольно-черной. Эва споткнулась о пластиковый край старого пляжного лежака. Ощупав лежак руками, она присела на его край. Пляж до самого прибоя расстилался перед ней, пустой, мертвенно-белый от лунного света. Эве стало жутко. «Зачем мы здесь?» Эшу не ответил. Он сосредоточенно искал в песке камни, складывая их в кучу. Собрав десятка-полтора, он растянулся на лежаке, положив голову Эве на колени. Каким-то задним чутьем она почувствовала, что лучше не возражать, и некоторое время они оба не шевелились и не разговаривали. Чуть слышно шелестело море. Изредка со стороны порта доносились гудки. На мгновение Эве показалось, что Эшу уснул, но стоило ей шевельнуться, и белки глаз тревожно блеснули из темноты. уже здесь. «Кто?» — недоумевая переспросила Эва. И сразу же поняла, кто. Она появилась из-за камней, осторожно ступая по песку маленькими худыми ступнями. Угловатая девочка-негритянка лет 14 на вид, худая, некрасивая, с большим животом. В измятом линялом платьице на перекрученных бретельках. Ее спутанные волосы перехватывала на затылке аптечная резинка. Это была самая обычная девчушка, и Эва не сразу поняла, почему так напрягся, вжимаясь в ее колени, Эшу. Он был страшно, до судорог испуган. «Что с тобой? Это же просто...» Он не ответил. А девчонка тем временем нескладно опустилась на песок, поджав под себя ноги, и повернула к ним грустное обезьянье личико. С черными ямами вместо глаз. За эти дни Эва успела привыкнуть ко многому, но при виде этого мертвого, полудетского лица ей захотелось вскочить, завизжать и кинуться, сломя голову, прочь. Только прерывистое дыхание Ишу и его дрожащая рука, стиснувшая ее ладонь, не позволяли ей сделать это. «Это... Аджагун? Твой Аджагун?» «Да», — чуть слышно сказал Ишу, прижимаясь к Эве как ребенок. «Она приходит каждую ночь. Это моя мать». «Что?» «Настоящая». Черная девчонка сидела спокойно, не шевелясь, не издавая ни звука. Мертвые, пустые глаза смотрели на них. Личико хранило робкое, почти просящее выражение. Эва смотрела на нее, не отрываясь, скованная ужасом. А девчонка вдруг неловко приподнялась и переместилась на шаг вперед. Эшу отпрянул, чуть не опрокинув лежак и Эву вместе с ним. Судорожно нашарив рядом с собой камень, запустил им в негритянку. Та встала, без особого испуга отошла в сторону. Снова села на песок. «Ну вот», — хрипло сказал Ишу. «И как тут спать?» Эва молчала, не сводя взгляда с мертвоглазой твари. Тварь также пристально смотрела на нее. В какой-то миг Эве показалось, что проклятая девчонка улыбается, но это была лишь игра лунного света. Вот негритянка снова поднялась и подошла на несколько шагов. Эва бросила в нее камнем, а Джагун неспешно отошел и уселся на песке. «Послушай, но почему... почему ты ничего не можешь сделать? Ты же...» «Я Ишу», — закончил он. И в его голосе было столько горечи и насмешки, что Эва умолкла на полуслове. «Я хозяин демонов и закрываю перед ними врата. Помню я всю эту фигню с Макумбы. Но это мой собственный Аджагун. Она всегда приходила, понимаешь?» «Но как же...» «Мне было лет 7, когда первый раз пришла к нам эта Силва. Она тогда была еще жива. Я сначала знать не знал, кто она такая. Думал, сумасшедшая. Или потаскуха Шанго. За ним тогда они уже бегали. Она приходила в наш квартал, стояла у ворот и смотрела на меня. А потом как-то стало известно, ну, что... В общем, что Силва, моя мать, вроде в тюрьме она сидела, что ли, после того, как бросила меня. Ей было-то лет 13, когда я родился. Понятно, что она испугалась, и кормить ребенка ей тоже было не на что. Да их же полгорода таких. Потом она обокрала какого-то гринга, туриста, и ее посадили. И вот она явилась. Кто ей только рассказал про нас, этой шлюхе. Она пришла прямо в наш квартал, к нашему дому. Пришла, стояла и смотрела на меня. И потом приходила так чуть не каждую неделю. Даже сейчас не пойму, чего ей было нужно. Даже не заговорила со мной ни разу, даже не подошла. «Может, она хотела тебя забрать?» «Да, сейчас. Пошел бы я с ней, как же. Куда бы она меня забрала? Ей самой было нечего жрать. Сосала матросне в порту, вонючая». Эшу отвратительно выругался, косясь на неподвижную фигурку на песке. «И таскалась так полгода, наверное. Мать несколько раз разговаривала с ней. Они сидели у нас на кухне и ревели вдвоем. А я, между прочим, не знал, куда деваться. Весь квартал был в курсе, кто эта Силва такая. Все знали, к кому она приходит. Надо мной все пацаны ржали. Никогда я столько не дрался, сколько в те дни. Всем бил морду в кровь. Уходил из дома на рассвете, приходил ночью. Сбегал, как только видел ее платье у ворот. А потом... «Да пошла ты, сука!» Заорал Ишу, внезапно вскакивая с лежака и запуская в безмолвную тварь на песке огромным булыжником. Камень ударил мертвую по голове. Она опрокинулась на бок. Чуть слышно, рассерженно зашипела, отползла в сторону. Снова села, поджав под себя худые, как спички, ноги. Луна светила ей в лицо, но тени на песке не было. А потом Шанго начал повсюду говорить, что это он трахнул ее 8 лет назад. «Что?» — не поверила своим ушам Эва. «Ну, это же Шанго. Ты же его видела. Всегда скотиной был. Ему нравилось меня бесить». Эшу криво усмехнулся. «А я ведь поверил, понимаешь? Шанго в 13 лет уже перетрахал пол баракини. И вообще-то вполне мог. Ты понимаешь? Мой старший брат мог оказаться моим папашей. И весь квартал только об этом и говорил». Эшу умолк, тяжело дыша. Эва молча смотрела на него. «Ну, конечно, нашей матери сразу же рассказали. Ой, что было!» Эшу зажмурился. Она кинулась звонить Шанго на мобильник, звонила целый день. Наконец вытащила его с серьезной разборки. Велела срочно явиться домой и выпорола его бельевой веревкой прямо во дворе. На глазах у меня, моих друзей и всех соседей. Шанго так испугался, что даже не орал. Зато мать вопила, как портовый буксир, и заливалась слезами. И заставила его поклясться ее же жизнью, что он все врал насчет Силвы. Шанго после этого месяц дома не появлялся. Жил у шлюх в Бротосе. Потом вернулся, конечно. И ему еще повезло, что Агун был в армии, а то бы... Бррр! Эшу передернул плечами. После этого Силва перестала приходить. Совсем. Шанго мне потом сказал, что перетер с ней это дело. Я сперва думал, что он ее убил, но Шанго сказал нет. Просто велел, чтобы духу ее не было в нашем квартале, и все. У него же тогда уже была банда, их все боялись. «И больше ты ее не видел? Я имею в виду живой?» «Видел», — хрипло сказал Ишу. Голос его вдруг изменился так, что Эва испугалась. «Видел. Мне было уже 13. Я шел вечером по пляжу и вдруг увидел ее. Сначала даже не понял, подумал, пьяная. Она лежала на песке и стонала. Держалась за живот. От нее здорово несло кашасой, но она вся горела. И была в соплях и слезах, ее рвало. Меня она не узнала. Я подумал, дело плохо. Какой-нибудь аппендицит или типа того, а надо было, конечно, кого-то позвать». «Ты не позвал?» «Я ушел. Ушел и не приходил домой неделю. Боялся, что мать поймет. И мечтал, что эта сука Силва наконец сдохнет, и я ее никогда больше не увижу. А через месяц кто-то сказал мне, что она и правда умерла, что ее нашли мертвой на пляже и... И, в общем, все. «Ты кому-нибудь говорил об этом?» «Нет». Наступило молчание. У Эвы стоял ком в горле. Даже Аджагун в нескольких шагах уже не пугал ее. В конце концов, его просто можно было отогнать камнем. Тяжелая горячая голова Ишу лежала у нее на коленях. А потом она стала приходить. Я спать не мог, потому что эта мразь являлась и усаживалась напротив. И сидела вот так целую ночь. И уходила только если мать садилась со мной. Вот как ты сейчас сидишь, понимаешь? Мать могла ее отогнать. И ни о чем меня не спрашивала. Потом я вырос, научился сам управляться. Думал, больше никогда этой гадины не увижу. Эшу умолк, протянул руку за очередным камнем. «А что будет, если она подойдет?» — осторожно спросила Эва. и сразу пожалела об этом. Эшу содрогнулся. Не знаю. Я ее никогда не подпускал. Несколько лет она не появлялась, и я уже думал, все. А 3 дня назад, после того, как... В общем, как все это случилось, Силва снова пришла, и я понял, что... Ну, что мне конец. Эшу, не открывая глаз, усмехнулся дрожащими губами. Никто из наших ничего не знал. Сказать им я не мог, все искали Шанго, а я... Я не знал, что мне делать. Мать меня не прощала, я чувствовал это. И эта тварь приходила каждую ночь, и аджагуны совсем обнаглели. Я пробовал помириться с Оба, я нашел тебя, я привел к нашим. Я подсказала Шосе, где взять денег. И не смотри на меня так. Не было у него ничего с Мара. Наш Педик не такой дурак, чтобы покупать чью-то задницу за деньги. Ему нужно все по любви. Тьфу. Я в конце концов устроил так, чтобы Ашун вылечилась. Но я думала... Нет, ты, конечно, умница, ты отлично управилась с Абалу. Но кто привел тебя к братьям? Я. И я так ждал, что мать спустится на Макумбу. Она ведь всегда приходила. Макумба без Яманжи ничего не стоит. Я звал ее, но она не пришла. Тогда я нашел Шанго. Хотя какое там нашел? Я же знал, где он. Все-таки я ищу, нет путей сокрытых от меня и все такое. Пролезть к Иабам я, конечно же, не смог, но Янса справилась прекрасно. Да Шанго и сам был бы рад, я думаю. Нельзя же всю жизнь прятаться. И по Ашун он скучал, и битвы не пропустил бы ни за что. Агун избил Шанго. Тебе не стыдно было, когда... Было. Что толку-то? Сквозь зубы огрызнулся Ишу. «Дьявол! Эва! Ивинья!» Вдруг заорал он, и девушка, вздрогнув, вскочила с лежака. Тварь уже сидела почти у их ног, задрав худенькое личико с провалами глаз. Мокрые волосы липли к костлявым плечам. Эва, содрогаясь, принялась одну за другой бросать в нее пригоршни песка. «Пошла вон! Убирайся! Уходи отсюда!» Силва вскочила. На ее лице появилось недовольство, но она все же отошла на несколько шагов и села там, мрачно оскалившись гнилыми обломками зубов. Эшу нервно-отрывисто рассмеялся. «Молодец! Нельзя надолго отворачиваться от нее. Слушай, почему она тебя боится?» «Не знаю», — растерялась Эва. Эшу больше ничего не сказал и до самого рассвета лежал молча, неподвижно, уткнувшись лицом в колени Эвы. Его мать не уходила. Сидела поодаль, время от времени вставая, чтобы сделать шаг вперед. И Эва, схватив очередной камень, запускала им в неживую тварь. Луна ушла за холмы верхнего города. Небо над морем стало цвета сухого асфальта. Тени на песке начали таять, растворяться. Мертвая мать Ишу закрыла свои пустые глаза. Поднялась, аккуратно отряхнула платье и, не оглядываясь, ушла. Как только волосы ее скрылись за каменной грядой, пляж залило солнцем. Эшу глубоко вздохнул. Поднялся, с хрустом потянулся, поскреб обеими руками голову. Искоса взглянул на Эву, которая старалась незаметно растереть ноющие колени. «Ну что, женщина, тебе пора домой спать». «Подожди», — тихо сказала Эва. «Попробуй еще раз. Попробуй войти в море». «Винья», — кисло поморщился он. «Ничего же не выйдет». «Что ты теряешь?» Эшу молча передернул плечами, стянул майку, сбросил джинсы и пошел к воде. Джинсы были чудовищно грязные, и Эва подняла их, чтобы отряхнуть, но смотрела при этом на брата, застывшего на мокрой полосе песка. Солнце заливало его розовым сиянием. Было очевидно, больше Ишу не сделает ни шагу. Вздохнув, Эва встряхнула его джинсы и поздно заметила, что взяла их неправильно, карманами вниз. На песок посыпались сухие косточки плодов, презервативы, сигареты, пакет с маконией, комочки бумаги, латунный кастет, начатая пачка жвачки, Смятые деньги, сложенные ноши и камешек. Гладкий овальный камешек размером с женский ноготь. Серый с одной стороны и молочно-белый с другой. Эва взяла в руки Бузио на ногу руку. Долго-долго смотрела на него. Бузио, казалось, пристально и холодно смотрит на нее в ответ. Вернулся Ишу. «Ну, ты же видишь, бесполезно!» Он потер глаза, криво усмехнулся. «Я здорово напортачила, Винья. Уже ничего нельзя исправить. Мать никогда меня не простит, а парни тем более. Ну, а тебе надо ехать домой. Агун, наверное, дергается». И тут он увидел Бузио на ладони Эвы, вытаращил глаза и попятился. «Это... откуда это?» «Из твоих штанов». Лицо Ишу сделалось серым. Он испуганно переводил взгляд с Эвы на камешек. «Но, черт, откуда? Бузио-нана? У меня? Откуда?» «Помнишь, 3 дня назад?» — тихо спросила Эва. «Прямо перед тем, как все случилось, ты помогал моей матери втащить в дом кулер». «Да». «Помнишь, как она поскользнулась и толкнула тебя?» «Да». И тут он все понял. И, зажмурившись, застонал сквозь стиснутые зубы. «Сука! Но зачем? Зачем?» «Она на все бы пошла, чтобы уничтожить вашу мать», — безжизненно сказала Эва, кладя Бузио на плоский, выглаженный волнами камень. Эшу молча поднял другой камень, размахнулся, но Эва поймала его за руку. «Нет, не сейчас. Жанаина должна его увидеть». «Значит, это... он был со мной той ночью. То, что творилось у меня в башке, это из-за него? От Джагуны, и все, что вышло, и... так...» Эшу прыжком взвился на ноги и принялся лихорадочно натягивать джинсы. «Эва, поезжай на ферму. Я тебя сейчас посажу на рейсовый до Санта-Амару и...» «Мы поедем вместе», — тихо сказала Эва. Ты с ума сошла?» — нахмурился Эшу. «Нет, я ухожу, у меня дела, и не спорь. Мне нельзя туда. Ты хоть соображаешь, что из меня сделает Агун? А Шанго ему поможет с удовольствием, да-да. В кои-то веки не будут спорить». «Мы не поедем на ферму». Эва смотрела, как солнце поднимается над водой, пронизывая ее насквозь до зеленоватого золота на дне. «Мы пойдем к твоей матери». «Ну нет». «Да». «Винья». «Я пойду с тобой. Я буду с тобой, сколько понадобится». «Но это... нет, Винья, бесполезно же». «Это все, что мы можем». Эва взяла брата за плечо, насильно развернула к себе. «Эшу, пойми же, ты бы никогда не сделал того, что сделал, если бы не Бузио. Разве это не так?» «Не знаю». Не поднимая глаз, отрывисто сказал Эшу. «Я правда не знаю, детка». «Зато я знаю. Идем». Он молчал. Но когда сестра с силой потянула его за руку, все же пошел за ней. Солнце еще не успело нагреть асфальт и булыжники, когда они сели в первый утренний автобус. Салон был почти пуст. Лишь на заднем сидении похрапывали 2 пузатых типа в белых рубашках поло, судя по всему, заблудившиеся туристы. Эва смотрела в окно, борясь с накатывающей дремотой. Ракушка Нана лежала рядом с ней на сиденье. Эва не решалась долго держать ее в руках. Эшу сидел рядом, тяжело сгорбившись и глядя в пол. В молчании они вышли из автобуса к подъемнику Лассерда. Поднялись на пустынную улочку, ведущую на холм. Пошли, держась за руки, как влюбленные, по узкому тротуару вдоль кафе, магазинов и киосков. Все было закрыто. Даже продавцы кокосовых орехов еще не устанавливали свои тележки. Пальмы покачивали под утренним ветерком растрепанными головами. Проехал разноцветный туристический фургон, и вот, наконец, мелькнула впереди выцветшая белосиняя вывеска «Мать всех вод» над магазинчиком сувениров. Выкрашенная голубой краской дверь была закрыта. Рядом стояла припаркованная машина, белый «Мерседес», который почему-то показался Эве знакомым, но размышлять об этом было некогда. У порога Эшу вдруг остановился, как вкопанный. «Не пойду». «Эшу», — умоляюще сказала Эва, понимая, что он в самом деле вот-вот развернется и уйдет. И что она, спрашивается, сможет сделать? «Пожалуйста, я ведь с тобой». «Да что мне с того?» — огрызнулся он. «Это мои дела, отвяжись, не выводи меня. Ты видишь, что дверь заперта?» «Ты можешь ее открыть». «Не могу, не буду». «Эшу». «Все, женщина, я ушел». Он выдернул ладони с пальцев Эвы, глубоко засунул руки в карманы рваных джинсов и, не оглядываясь, зашагал вниз с холма мягкой походкой капоэириста. Эва в отчаянии посмотрела на него, дернула за ручку двери и чуть не опрокинулась навзничь. Дверь оказалась не заперта. «Эшу!» Он оглянулся и изменился в лице, глядя на приоткрывшуюся дверь. Не давая брату опомниться, Эва вновь схватила его за руку и увлекла в тенистый полумрак дома. Почти бегом они пересекли пустой магазинчик, чудом не опрокинув гипсовую в человеческий рост статую Ашала в белых одеждах. Напугали кошку, с воем вылетевшую на улицу, задели допотопный телефон, по которому Ашосси той страшной ночью слушал разговор двух сестер. И Эва потащила Эшу, упиравшегося словно мальчишка, вверх по узкой деревянной лестнице. Старые ступени угрожающе скрипели. Перила грозили проломиться. В солнечном луче плясали ополоумевшие пылинки. «Нет!» Хрипло, уже с настоящей угрозой, сказал Эшу, оказавшись перед маленькой дверью наверху. Но Эва уже толкнула дверь и шагнула внутрь. Она сразу же увидела отца. Он стоял спиной к ней, высокий, широкоплечий, с подтянутой, несмотря на возраст, фигурой. Утреннее солнце, входившее в распахнутое окно, играло в его кучерявых наполовину седых волосах, на смуглых плечах. Дон Каррера еще не надел рубашку. Жанаина сидела на развороченной постели, обхватив руками колени, в длинной старомодной ночной рубашке небесного цвета с белым кружевом по подолу, напоминающим морскую пену. Черные, с нитями седины вьющиеся и густые волосы были откинуты за спину. Под голубой тканью рубашки очерчивались груди. Тяжелые, уже провисшие груди рожавшей и кормившей женщины. Ноги, неожиданно худые и изящные, с тонким браслетом из синих и белых бусин на левой щиколотке, скрещивались на смятом одеяле. Рядом с ней на стене, в рамке из морских ракушек, висел нарисованный Эвой портрет бабушки Инграсии, юной, прекрасной, в сине-белом наряде Яманджи. Жанаина повернулась к двери раньше, чем это сделал отец, и на ее лице появилась слабая улыбка. Сеточка морщин легла возле глаз, пронзительно синих, молодых и насмешливых. «Винья, девочка моя, наконец-то!» Отец обернулся. Эва встретилась с ним взглядом, с недоумением подумала про себя. Почему она ничего не чувствует, глядя сейчас на чужого человека, которого 18 лет называла отцом? «Эва, что ты здесь делаешь?» Спокойно, не повышая голоса, спросил он. Эва заметила и оценила отцовское самообладание и ответила ему в тон. «Я пришла к своей тете». «Жанаина, ты обещала мне». «Ты взял с меня слишком много обещаний, Ашала». Низким, задумчивым голосом сказала она. «Но все их я исполнила. Я никогда не звала к себе эту мою дочь». «Эва не твоя дочь». «Все твои дети рано или поздно становятся моими». «Ты не посмеешь». «Боже, почему ты такой болван?» С искренним сожалением спросила Жанаина, глядя на Ашала так, словно видела его впервые. «Все уже решилось без меня, без нас с тобой. Клянусь, я ничего не делала. Сам знаешь, мне в эти дни было не до того». Она снова улыбнулась, на этот раз без всякого лукавства. В синих глазах мелькнула горечь. «Уже утро, Ашала», — устало сказала Жанаина. «Тебе пора заняться своими делами. Бизнес не ждет, не так ли? Уходи». «Жанаина, мы не закончили!» В голосе отца зазвенел металл. «Мы...» «Закончили давным-давно», — безмятежно перебила она. «Тебе нечего мне сказать. Ступай и оставь меня с моей дочерью. Я много раз говорила тебе. Ты напрасно вынуждаешь Нана рожать детей. Она не знает, что с ними делать и для чего они нужны. Нельзя просить у человека то, чего у нее нет. Ступай, уже утро. Ко мне пришли мои дети». Отец стоял неподвижно. Эва не видела его лица. Жанаина встала, сняла со спинки дряхлого стула рубашку, белый пиджак и протянула мужу. Тот взял одежду, не сводя с женщины взгляда. Та улыбнулась, мягко, без гнева, без сожаления, и отвернулась к окну. И стояла, глядя на улицу, пока Мерседес Дона Каррейра не скрылся на вершине холма в розоватой утренней дымке. «Все это время он приходил к тебе?» — тихо спросила Эва. «Да, бывал иногда», — не оборачиваясь, отозвалась Жанаина. «Что ж, он мой муж». «Муж?» Ашала никогда не просила у меня развода. «Но...» «И не захотела жениться на твоей матери. Не подумай, что я горжусь этим, дочь моя». Отвернувшись от окна, Жанаина внимательно и грустно посмотрела на Эву. «Мне никогда не хотелось делать больно Нана. Она все же оставалась моей сестрой. Хотя ей было на это наплевать. Мы обе были совсем молодыми, когда она решила, что сможет воспользоваться моим мужем во много раз лучше, чем я. Что она получит от Ашала?» «Как же она тогда сказала?» 250% прибыли, в то время как я не смогла даже отбить себестоимость». И тут она оказалась права. Что ж, для Нана все, что происходит здесь и здесь... Жанаина легким движением коричневой руки коснулась поочередно своей груди и развороченной постели. «Не имеет никакого значения. Значит, и боли причинить не может». «А тебе?» — тихо спросила Эва. «Тебе разве не было больно?» «Только в тот день, когда он ушел». Жанаина улыбнулась, вздохнула. «Пойми, Ивинья, когда у женщины есть дети, ни один мужчина уже не может причинить ей боль, даже если очень захочет и очень постарается. Только дети могут разрезать сердце пополам. И с этими половинками в руках ты даже не заметишь никакого мужского свинства». И тут Эва вспомнила, зачем она здесь, и обернулась, уже понимая, что Эшу рядом нет. Но он был там. Стоял, прислонившись к дверному косяку и низко опустив голову. До Эвы доносилось его хриплое, отрывистое дыхание. «Ты не представляешь, что началось после того, как ты закрылась в доме». Эва, не глядя, нащупала горячую, дрожащую руку брата. «Была Макумба. Была большая битва, мы загнали аджагунов в океан. Оба помирилась с Ашун, а Балу снял свое проклятие. Янса не едет в Бразилию». «Это устроил Агун?» «Нет, Ашоси. И Мары тут ни при чем», — поспешила добавить Эва. «И мой отец даже не знал, что Агун приходил к нему тогда». Она поняла по изменившемуся лицу женщины, что та догадалась, о чем идет речь, но все же добавила. «Тогда, 15 лет назад, отец ничего не знал. Это все сделала она... моя мать. Ты мне не веришь?» «Верю», — пробормотала Жанаина. Губы ее дрожали. «Она могла. Проклятая шлюха». «И Эшу, он не мог сдержать аджагунов, и спать не мог тоже, и не смел просить у тебя прощения, и... Ему было очень плохо. Я нашла в его кармане вот это. Ракушка Нана, влажная и горячая после вспотевшей ладони Эвы, легла на стол. Она была при нем в ту ночь. Ее подложила Нана, и Шу не знал. И вот мы здесь, и твоему сыну есть что сказать тебе. Неловко сказала Эва, вдруг сообразив, что ей давно пора удалиться. «Я спущусь вниз, наверное. Надо же открыть магазин». Рука Эшу вдруг так стиснула ее пальцы, что Эва снова испугалась и, стараясь не морщиться от боли, спросила шепотом: «Мне остаться с тобой?» Не ответив, Эшу выпустил ее руку и, впервые подняв глаза на мать, сделал шаг вперед. И Эва как можно незаметнее скользнула за дверь. Она тихо спустилась по лестнице в пустой магазин. Постояла там немного, разглядывая статуэтки Ариша. Улыбнулась, увидев среди них Шанго с мечом в красно-белом одеянии и красавицу Ашун в струящемся золотистом платье, стоящих рядом. Эва тихо рассмеялась, глядя на них, осмотрелась и принялась одну за другой поднимать жалюзи. Солнечный свет хлынул в витрину, заплясал по полу, стенам, цветной керамике. А на улице, возле тротуара, уже парковались два джипа, белый фургон «Форд» и красная «Тойота». И дети Яманджи всей ватагой высыпали из машин, и Ашоси с Агуном вытащили из фургона инвалидное кресло, а Шанго вынес на руках Абалу. «Интересно». «Наверх его поднимать они будут тоже на руках?» — подумала Эва. В этот миг мимо нее прошелестела голубая ночная рубашка, и Жанаина, босая с распущенными волосами, как девочка, пронеслась к дверям и распахнула их настежь. Стоя у темной лестницы, Эва видела, как Шанго первым шагает к матери и обхватывает ее, такую маленькую рядом с ним, своими огромными ручищами. Следом подошел Агун и, грубовато оттеснив плечом брата, просто подхватила мать на руки. За ним кинулась Ашун, Янса и оба. Ашоси небрежно сбросила Балу в его кресло и, не обращая внимания на его сердечный крик, сам двинулся к матери. Но Жанаина, с негодующими воплями высвободившись из объятий старших сыновей, устремилась к Балу, успев по пути обнять Мары. Они перегородили всю улицу, и какой-то мотороллер уже возмущенно засигналил им. Гигант Шанго неспешно развернулся и смерил водителя внимательным взглядом. Тот немедленно сдал назад и ретировался в переулок. «Это надолго», — подумала Эва. Глубоко вздохнула, только сейчас вспомнив, что не спала целую ночь. И медленно, цепляясь за перила и останавливаясь на каждой ступеньке, начала подниматься. Эшу спал, растянувшись на постели матери. Безмятежный храп сотрясал занавески и заставлял трепетать герань в ящике за окном. Эва улыбнулась, села рядом, тщательно отряхнула свои босые, испачканные в песке ноги. Осторожно подвинула Эшу к стене, прилегла рядом. И через минуту тоже спала. Крепко и спокойно, свернувшись клубком на смятой простыне. Донна Нана Карейра вернулась домой после напряженного рабочего дня в 10:00 вечера. Дочь уже была у себя. Из ее комнаты доносились странные звуки. Донна Нана недоуменно прислушалась. Ей показалось, что в комнате Эвы кто-то заколачивает гвозди. Затем ее взгляд упал на коридорный коврик. Там, рядом с плетенными босоножками дочери, красовались огромные шлепанцы и такие же огромные разбитые кроссовки. Донна Нана нахмурилась. Швырнула на столик в прихожей сумочку, сбросила туфли и быстрыми шагами пошла в комнату дочери. Эва укладывала вещи. Уже были собраны краски, кисти, книги, баночки с растворителями и лаками, и сейчас Эва стояла со статуэткой Яманджи в руках, задумчиво прикидывая, как устроить ее в заполненной доверху сумке. За ней с интересом наблюдал Шанго. Он сидел на подоконнике, заслонив своей огромной фигурой весь оконный проем. а Шоссе расположился на полу рядом с сумкой и пытался собрать рассыпавшуюся пачку акварельных карандашей. «Что происходит, Эвинья?» — холодно спросила Донна Нана. Эва выпрямилась, осторожно передала статуэтку Ашосси. «Я собираюсь. Позволь спросить, куда?» «Я ухожу». «Уходишь?» — насмешливо подняла брови Донна Нана. «Что за бред? Куда ты собралась? Ты влюбилась? В кого-то из этих двух уголовников? Да будет тебе известно, что...» «Это мои братья». Донна Нана скривилась и с нарочитой брезгливостью передернула плечами. Убедившись, что ни на дочь, ни на уголовников это не произвело никакого впечатления, ледяным тоном спросила. «У тебя, конечно, есть собственный дом и работа, и средства к существованию. Не забудь, моя дорогая, что абсолютно все в этой комнатке куплено мной или отцом. Все, что у тебя есть, лежит в этой сумке». Спокойно закончила Эва. «Я не воровка, мама. Я не беру чужого. Да, и, конечно же, я не выйду замуж. Ни за сына Дона Маскареньенса, ни за сына Дона Мендонсы, ни за сына Дона Гедеса». Быстрыми шагами подойдя к шкафу, Донна Нана убедилась, что все вещи дочери на месте. «Так ты уходишь на содержание к... братьям? Нечего сказать достойно». Шанго угрожающе зарычал. А Шоссе, которого, казалось, происходящее лишь забавляло, тронул его за плечо и скучающе взглянул на Донну Нана зелеными сощуренными глазами. «Мне предложили работу в одном магазине сувениров на Пелауринье. Покупателей слишком много, и владелица не справляется одна». «И на эти гроши ты намерена снимать жилье? «Я буду жить с сестрой». «Она об этом, надеюсь, знает?» «Оба сама предложила мне. И очень обрадовалась, когда я согласилась. Ей нужна иногда помощь на кухне». «Прекрасно!» — саркастически бросила мать. «Ты станешь торговкой и будешь жить у кухарки под покровительством шайки бандитов. Ничего иного я и не ждала. Эва, я ошиблась в тебе. У тебя совершенно пустая голова». «Мне очень жаль, мама». «Но вот еще один вопрос». Донна Нана, казалось, вдруг успокоилась. «Чем ты будешь платить за университет?» «А я не буду за него платить». Эве, наконец, удалось устроить Еманжу в сумке, но молния хоть убей не застегивалась, и лукавое лицо матери Вот в обрамлении струящихся волос оказалось наверху. «Думаю, я поступлю в Академию художеств в Сан-Паулу. Я уже отправила туда свои работы». «Девочка моя, ты слишком много о себе мнишь», — жестко оборвала ее мать. «Ты неплохо малюешь картинки, но для Академии художеств нужно...» Ответ уже пришел. Я вызвана на собеседование. Наступила тишина. Нана машинально вытащила из кармана пиджака пачку сигарет, сунула одну в рот. Шанго, откровенно ухмыляясь, протянул ей зажигалку. Его ухмылка стала еще шире, когда Донна Каррера с отвращением отстранила его руку. А Шоссе, с вежливо безразличным выражением лица, крутил в пальцах карандаши. «Эвинья, хватит глупостей!» — наконец резко сказала мать. «Разложи вещи на места, ты остаешься дома. Я не затем столько лет вкладывала в тебя деньги, чтобы позволить тебе все пустить под откос. Немедленно, я сказала». «Мама, ты забыла», — напомнила Эва, отбирая у брата карандаши. «Ашоси, что ты делаешь? Оставь, пожалуйста, ты уже два сломал. Мне 18 лет. Я совершеннолетняя. И оставаться здесь не входит в мои планы». Она помолчала, глядя на то, как бледнеют скулы матери, а рот превращается в жесткую нитку. «Ничего не поделаешь. Я оказалась нерентабельным проектом. Нельзя заниматься тем бизнесом, в котором ничего не смыслишь. Будут лишь убытки, неоплаченные счета». «Ты еще пожалеешь, мерзавка!» Холодно процедила мать, отходя с сигаретой к окну и решительным жестом сгоняя с него Шанго. «Ты еще вернешься и...» «Ты же знаешь, что нет», — почти мягко сказала Эва, беря сумку. «Я немедленно звоню отцу!» — почти выкрикнула Донна Нана, выхватывая из сумки мобильный телефон, как пистолет. Шанго уважительно поднял похожие на лопаты ладони. Не удостоив его взглядом, Дона Нана нервно набрала номер и выпалила. «Ашала, твоя дочь сошла с ума и уходит из дома!» И затем долго-долго молчала, слушая отрывистый мужской голос в трубке и глядя на солнечную улицу. Затем в телефоне послышались короткие гудки. Дона Нана подчеркнуто аккуратно выключила мобильник. Обернулась, но ни дочери, ни ее спутников в комнате уже не было.